Вот еще вопросы, очень важные, касающиеся духовной жизни. Ну, первый вопрос, самый такой простой, начальный, по-видимому. Как найти себе духовного отца? Ну, духовного отца, это надо искать по расположению своей души. Когда вы доверяете, да, своему духовному отцу во всем, и сердце ваше раскрывается перед ним, да, вы все тайны своей души можете ему открыть, да. Вот в таком случае, да, как бы, да, вы уже избираете такого, да, чтобы вы свободно, легко могли ему верять свои тайны сокровенные, да. И если чувствовать, что вы получаете от этого духовную пользу, что он руководит вами, помогает вам, да, утешает вам, да, дает вам утешение, да, наставление для исправления, для усовершенствования духовного жизни. Вот это так и получается. Если духовник в каком-то отношении, значит, ну, не отвечает, да, своим требованиям, если вы можете легко можете, да, его оставить, а перейти взять другого, который большую доставляет вам душевную пользу. Тут такого закона, который обязывал, как прикреплял бы, да, нету, да. Избирайте все по расположению своей души. От кого получаете больше душевной пользы, того и держитесь, к тому и прибегайте. Васька, вы как бы ответили уже попутно еще на один вопрос. Да. В каких случаях можно переходить от одного духовника, духовного отца, к другому? А вот я говорю, что если вы так чувствуете, что вы не получаете уже духовной пользы, да, утешения, руководства тем или иным духовником, да, а другое лицо, вы получаете душевную пользу больше. Можете, не смущаясь, можете перейти к другому. Лишь получали бы для души больше пользы руководства.